в 1924-1939 годах. Вопрос четвертый. Сравните экономическое развитие СССР и стран капиталистического мира в 1924-1939 годах. Какие выводы можно сделать из этого сравнения? Вопрос пятый. Какими путями и средствами монополистическая буржуазия пыталась разрешить внутренние противоречия, обострившиеся в годы мирового экономического кризиса? Сравните Германию и США. Вопрос шестой. В каких мероприятиях проявился государственно-монополистический капитализм в Германии и США? Вопрос седьмой. Классовая сущность фашизма. Почему в Германии фашизм пришел к власти, а во Франции он потерпел поражение? Вопрос восьмой. Как боролись компартии различных стран за народный фронт? Вопрос девятый. В чем проявилось предательство интересов рабочего класса правыми лидерами социалистического и лейбористского движения в 1918-1939 годах? Вопрос десятый. Какие две противоборствующие линии определяли обстановку в мире к середине 30-х годов? Вопрос одиннадцатый. Определите значение, которое имели решения 7-го Конгресса Коминтерна для дальнейшего укрепления революционных сил международного пролетариата. Вопрос 12. Докажите, что в 1924-1939 годах происходило углубление кризиса колониальной системы. Вопрос 13. Какие империалистические противоречия возникли в рамках Версальской системы, и какое развитие они получили в 1924-1939 годах?